далеко, похоже, что мир сократили. У каждого есть свой город и дом, и мы пойманы в этой сети. И там, где я пел, ты не больше, чем гость, хотя я пел не для них. Но мы станем такими, какими они видят нас, ты вернешься домой, и я домой, и все три своих. Ведь в самом деле, зачем нам, нам и так не хватает дня, чтобы успеть по всем рукам, что хотят и тебя, и меня. И только когда я буду петь, где чужие стены и дым, я знаю, кто встанет передо мной и заставит меня, и прикажет мне еще раз остаться живым.